У меня есть соседка, она все время смеется. Да так смеется, что пол трясется. Недавно так хохотала, что руку сломала. Так и этого мало. А другой сосед все время хохочет. Не знает, что хочет, может, он щекочет. И днем, и ночью, и днем, и ночью, и днем, и ночью. А мы не смеемся, совсем не смеемся. Лучше мы взорвемся, но не засмеемся. А мы не смеемся, вообще не смеемся. Лучше мы взорвемся, но не засмеемся. У меня есть начальник, нормальный начальник, с виду печальный, но в целом не чайник. Он мне сказал: ничего, разберутся, где тут смеются. А в телевизоре просто задачка, что не передачка, хохот и ржачка. Может быть, это попросту стачка или горячка. А мы не смеемся, совсем не смеемся. Лучше мы взорвемся, но не засмеемся. Ха-ха-ха-ха. А мы не смеемся, вообще не смеемся. Лучше мы взорвемся, но не засмеемся. Вообще не смеемся. Совсем. А мы не смеемся. Вообще не смеемся. Лучше мы взорвемся, но не засмеемся. Смеется учитель, смеется ученый, смеется перченый цыпленок копченый, смеется собачка, смеется заначка, смеется большая черная дочка, смеется старушка, смеется кукушка, над всеми смеется царевна лягушка, смеются министры, смеются дантисты и даже беззубые хоккеисты. Смеются в полете, смеются в болоте, смеются на отдыхе и на работе, и в бане, и в банке, во фраке, в ушанке, и хоть и не часто, но даже и в танке. Смех укрепляет, смех окрыляет, кому-то ненужное удаляет, кому-то другого и не остается. Простите, а кто тут последний смеется? А мы не смеемся, совсем не смеемся. Лучше мы взорвемся, но не засмеемся. А мы не смеемся, совсем вообще не смеемся. Лучше мы взорвемся, но не засмеемся. А мы не смеемся, вообще не смеемся. Лучше мы взорвемся, но не засмеемся.